Глава 20. Где я стала женой. Кайвин протянул мне руку ладонью вверх, предлагая вложить в нее свою. Послушная воле Грифса, я так и сделала. Может, и хорошо, что дух ведет меня. Сама бы я застыла на месте и с открытым ртом глазела на дракона. Сегодня он был особенно красив. В белой рубахе, подчеркивающей широкие плечи, черной жилетке, обтягивающей зауженную талию, и расшитом серебром шейном платке. Я уже молчу про узкие штаны, которые особо ничего не скрывали. Не верилось, что такой мужчина станет моим мужем. Я всегда думала, что мой предел — кто-то с серьезными проблемами со зрением, потому что надо быть слепым, чтобы выбрать в жены Альезу. А Кайвин? Он молод, силен, красив, он в конце концов правитель и дракон. Я могла еще долго перечислять его достоинства. Но чем их больше, тем очевиднее, что я ему не подхожу. Не понимает этого только один упрямый дух. Едва наши с Кайвином руки соприкоснулись, как по телу прошла мягкая волна тепла. А потом сконцентрировалась в районе сердца, обогрев его своими лучами. Пусть Грифс управлял мной, но я все ощущала в полной мере. «Чувствуешь?» — шепнул Грифс. — Это нежность. Я бы назвал ее преддверием любви. — Это метка, ее притяжение, не более того, — спустила я его с небес на землю. — И вообще, прекрати подсматривать за моими эмоциями. Мало того, что телом управляешь, так еще шпионишь. Я была лучшего мнения о духе сумеречного рода. — Ужас, да чего ты неромантичная, — огорчился дух. А я говорила, что нужна другая избранная, — мстительно заметила я. Грифс не ответил. Он часто так делал, отмалчивался. Если в споре побеждала я. Очень удобная позиция и дико раздражающая. Но мне тоже было не до болтовни с духом. Есть дела поважнее. Я обязана помешать свадьбе, хоть как-нибудь. Мы с Кайвином встали лицом к алтарю, за которым возвышался жрец. Ради такого случая на нем была белая, а не коричневая ряса. В его лысине отражался свет факелов, и я ненадолго зависла на игре света и тени. Опомнилась, когда жрец начал торжественную речь. «Реликт выбрал девушку, и свершилась первая ступень ритуала создания истинной пары. Да возрадуется род сумеречных драконов, ибо их повелитель обрел избранную!» Зычный голос жреца прокатился по залу. За нашими спинами одобрительно зашептались. Похоже, все те люди, что касались меня в коридоре, вошли в зал вслед за мной. «Кайвин из рода сумеречных драконов, целовал ли ты избранную?» — обратился жрец к дракону. «Целовал?» — кивнул тот. Тогда жрец повернулся ко мне. «Избранная! Ответила ли ты на поцелуй Кайвина из рода сумеречных драконов?» «Ответила!» — произнес за меня Грифс. А я мысленно фыркнула. Нормально, что к дракону жрец обращается по имени, а я просто избранная. Или это специально, чтобы не путаться в именах? А то сколько этих избранных было и будет, не сосчитать. Даже в словах свадебной церемонии четко прослеживалась горькая судьба девушек. «Кайвин из рода сумеречных драконов. Передал ли ты часть силы дракона избранной при поцелуе?» Очередной вопрос снова ушел к дракону. «Передал?» — подтвердил он. Я уже знала, что сейчас жрец повернется ко мне и подготовилась. Грифс полностью владеет моим телом и на первый взгляд контролирует магию Альезы, иначе я давно бы сменила облик. Я пыталась, и ничего. Но насколько глубок его контроль? Что если действовать не так радикально? Поменять не весь облик, а одну деталь? Есть шанс, что вредный дух не заметит. Но кто-то другой обязательно должен увидеть, иначе смысл стараться. Кайвин не подходил. Он стоял боком ко мне и лицом к жрецу, как, собственно, и я. Поэтому выбор пал на жреца. Он единственный, кто смотрел на меня. Жрец повернулся ко мне, чтобы задать очередной вопрос. «Избранная, приняла ли ты...» запнулся он на середине, кажется, забыв слова. Сощурился, наклонился ближе ко мне через алтарь, а потом шепнул. прошу прощения, но у вас глаз потерял цвет, левый». «Да», — я возликовала про себя. Пока жрец бубнил свои вопросы, я изо всех сил старалась изменить себе хоть что-нибудь. Получилось с глазами. Причем я нарочно поменяла цвет лишь одной радужки, чтобы был контраст. Выбирать из чужих обличий не стало, слишком сложно. Просто приняла свое в одном конкретном глазу. Такой малости Грифс не заметил. «Что?» — поразился дракон. Повернувшись ко мне, он взял меня за подбородок и заставил посмотреть на себя. Несколько секунд он хмуро разглядывал мое лицо, после чего повернулся обратно к жрецу. «С глазами все в порядке. Тебе померещилось, Мордук. Продолжай». «Клятый дух! Успел исправить! Но ничего, не глазами едиными управляет Альеза». Когда жрец снова посмотрел в мою сторону, среди моих каштановых волос четко выделялась белая родная прядь. «А теперь она сидеет!» — жалобно сообщил он. Мои волосы взметнулись от резкого движения Кайвина, но белую прядь он не застал. Грифс оказался проворнее. «Мордук!» — строго произнес Кайвин. «Еще немного, и я решу, что ты хочешь помешать мне соединиться с избранной. Ты ведь в курсе, какое за это следует наказание?» «Смерть!» — прошелестел побелевшими губами жрец. «Я спешу все на твою недавнюю болезнь, но это в последний раз». «Благодарю, господарь!» — поклонился жрец. «Не сработало, но я не сдавалась. Наоборот, осмелела. Мало вам разноцветных глаз и седых волос? Не вопрос. Что вы скажете насчет утиного клюва?» Пришлось напрячься. Все-таки это уже чужое обличье. Но я всерьез на него рассчитывала, а потому не жалела сил. Когда на моем лице появилась лишняя деталь, жрец в изнеможении оперся об алтарь, совсем невеличественно задрал рясу и стер пот с лысины. Но промолчал. Похоже, Кайвина он боялся больше, чем странной избранной. Отводя глаза от моего лица, он выдавил из себя вопрос. «Избранная, приняла ли ты часть силы дракона при поцелуе?» «Прикряла!» Клюв внес небольшие изменения в мой ответ. «Ну же, сделай что-нибудь! Твой господарь женится на монстре, а ты промолчишь!» Я не верила, что жрец проигнорирует такое. Но вместо того, чтобы поднять панику, жрец продолжил церемонию. «Да возрадуется род сумеречных драконов, ибо вторая ступень ритуала пройдена!» Торжественность окончательно покинула его голос. Теперь он смотрел куда угодно, только не в мою сторону. Но я не сдавалась. Должно же хоть что-то привлечь его внимание. Клюв, естественно, исчез благодаря усилиям Грифса. Но у меня в запасе были вертикальные зрачки, клыки, раздвоенный змеиный язык. Жаль, не получается сделать что-то более масштабное, чтобы заметили люди в зале. Для этого контроль Грифса слишком силен. Мне через него не пробиться. «Чего ты добиваешься?» — ворчал дух, затыкая проделанные мной дыры. «Отмена церемонии, чего же еще? Дракон не может жениться на неведомой зверушке!» «Мне нравится твое упрямство, но это не поможет. Доведешь только несчастного Мордука. У него, вон уже, глаз дергается!» Жрец в самом деле выглядел не очень. Я ему сочувствовала, честно. «Но на кону моя жизнь!» И я боролась за нее изо всех сил, которых, увы, хватило ненадолго. Жрец бросал на меня короткие взгляды, вздрагивал, бледнел, даже чертил защитные знаки, но церемонию продолжал. А я уставала все сильнее. Похоже, он поверил в собственную болезнь и счел все увиденное галлюцинациями. В итоге это привело к тому, что контроль над обликом снова полностью оказался в лапах клятого дракона-кота. Мой очередной план спасения провалился. Неужели это все? Быть мне женой дракона? «Нынче мы проведем третью ступень ритуала — создание истинной пары». Следующие слова жреца подтвердили то, о чем я уже и так догадывалась. Свадьба — действительно часть ритуала. По этой логике брачная ночь — четвертая ступень. А сколько их там всего? Хотелось бы знать, чтобы понимать перспективы. Бррр. Я мысленно тряхнула головой. Что-то я совсем плоха стала, раздумываю, как пройти ритуал до конца. Или это опять Грифс? Если он может управлять моим телом, считывать мои эмоции, что помешает ему внушить мне собственные желания? Надо поскорее избавиться от котяры, пока я еще в своем уме. Этак он превратит меня в марионетку раньше, чем дракон. Вот только идеи иссякли. Я все испробовала. Тело мне не подвластно, магия тоже. Я могу лишь наблюдать, как дух чужого рода, против воли, выдает меня замуж за мужчину, который, вероятно, меня убьет. Разве что утеплилась слабая надежда, что частые попытки сменить обличье подорвали мой магический резерв, и я приму истинный облик быстрее, чем обычно. Жрец закончил речь и приступил непосредственно к ритуалу. Начал он с Кайвина, все еще избегая меня даже взглядом. Гриф смог праздновать победу. Еще немного, и я стану женой дракона. Отчаянно хотелось подпортить духу момент, и я не удержалась. «Радуйся, пока можешь. Скоро здесь будет инквизитор. Он прикроет вашу с драконом лавочку по созданию марионеток. Мне бы только продержаться до этого момента». «Инквизитор?» — встрепенулся Грифс. «Что он здесь забыл?» «О, ты не в курсе?» — усмехнулась я мысленно. «Я рассказала о том, что дракон сделал с женами. Уверена, он это просто так не оставит». «Я тебе доверял, а ты разболтала наши секреты», — обиделся дух. «Значит, мы квиты. Я тоже тебе доверяла. И посмотри, к чему это меня привело». «Мне жаль тебя разочаровывать, Раяна», — произнес Грифс. «Но ты зря думаешь, что кто-то пойдет против драконов. Даже инквизитор не станет связываться с господарем Валории. Если он, конечно, разумный человек». Я бы поежилась, если бы управляла телом. Грифс вполне мог быть прав. Матер Фалькорн не походил на человека, способного бросить все и поднять мятеж против драконов. Зачем ему это? Ради едва знакомой Альезы? Не смешите меня. Чтобы вернуть родовой реликт, он и так может потребовать перстень назад, заявив, что я его украла. Никто не удивится. Мой вид все считают склонным к преступлениям. Я снова осталась один на один с неприятностями и даже с подругами не связаться. Впрочем, у них свои проблемы. Жизнь Альезы ни в одном мире не назвать легкой. Жрец, между тем, вовсю трудился. Для проведения ритуала Кайвин передал ему корону. Все-таки она реликт рода. Водрузив ее на алтарь, жрец совершил над ней магический пас и прочел заклинание, проще говоря, активировал. После его действия корона вспыхнула сиреневым светом, аж глаза резануло. Ощутив мой дискомфорт, Грифс любезно отвернул мою голову от света. «Вот уж спасибо за заботу, лучше бы позволил двигаться самой». «Прошу вас, дайте мне ваши руки!» Жрец протянул к нам ладони. Кайвин вложил свою руку в его, и я, подчиняясь Грифсу, сделала то же самое. Когда мы с жрецом соприкоснулись, он вздрогнул и бросил на меня короткий жалобный взгляд. Но с играми с внешностью было покончено. На них больше не было сил. Я выглядела нормально, и он облегченно выдохнул. К жрецу попала именно та рука, на которой стояла метка. Едва ли это простое совпадение. Я заподозрила неладное. Кто вообще знает, какие свадебные ритуалы у драконов? Люди меняются кольцами, маги браслетами или татуировками, но едва ли подобные обычаи приняты у драконов. Я с опаской ожидала, что же будет дальше. Как вскоре выяснилось, не зря, как чувствовала. Ничего хорошего со мной в этом замке еще не случилось. Сплошь неприятности. И брачная церемония драконов не стала исключением. Жрец соединил наши с Кайвином руки четко над центральным шипом короны, запястье к запястью, а после обвязал их алой лентой. Не крепко, но что-то подсказывало, попытайся я вырваться, не выйдет. Лента явно не из обычной ткани. Такую в волосах не носят. Уж слишком цвет насыщенный, и стальной отблеск тоже далек от нормальности. Оказалось, яркий свет реликта не самое худшее. Все дело в метке. Запястье, на котором она стояла, начало нестерпимо гореть. Свет короны будто подогревал метку, распаляя ее, напитывая силой. Но даже не это привело меня в ужас, хотя физически было больно. Казалось, вот-вот запахнет жареным мясом, ведь по ощущениям моя кожа горела. На руке точно будет ожог. Не может не быть. Но руку я отдернуть не могла, ведь ею управляла не я. Хуже всего, настоящей катастрофой было то, что я чувствовала. Метка, напитавшись силой от реликта, усилила воздействие. Я жаловалась на притяжение к дракону. Это были цветочки. Так, мимолетное желание, ничего конкретного. То, что я испытывала теперь, было в сотни, если не в тысячи раз сильнее. Если до этого меня медленно поджаривали на тлеющих углях желания, то сейчас подо мной ревело пламя дикой страсти. Внизу живота растекался поток горячей лавы. Пара судорожных вдохов, выдохов, и по венам заструилась не кровь, а огонь. Я нервно облизнула губы и попыталась сглотнуть, но во рту пересохло. Мысленно я уже призывно прогибалась в пояснице и стонала, словно кошка в течке. Мой рассудок явно помутился, а тело сошло с ума. Со всей обреченной очевидностью я поняла, почему Грифс не беспокоится насчет брачной ночи. Единственная причина, по которой я не сделала это прямо сейчас, в том, что контроль над телом принадлежит не мне. Впервые я порадовалась, что моим телом завладел дух. В данный момент это даже плюс. Но что будет, когда контроль вернется ко мне? Страшно представить. Если пожар притяжения не угаснет, меня даже соблазнять не придется. Да я первой наброшусь на дракона. Но даже это не все, что происходило со мной. Одновременно с жаром в районе метки я чувствовала, как в мое тело проникает что-то через нее. Нечто подобное уже испытывала, когда дракон поцеловал меня. Только сейчас все было в разы сильнее. Мощный поток, чужой, даже чуждой энергии и силы вливался в мое тело. Это была не просто волна, а целая цунами, необузданная дикая стихия. Она хлынула в меня, сметая все на своем пути. Я пошатнулась под ее напором, но жрец крепко держал наши руки и не дал мне упасть. Мои челюсти силой стиснулись, чудо, что зубы не раскрошились. А потом я ощутила, как Кайвин подставил мне плечо. «Обопрись», словно предлагал он. Такая забота была бы трогательной, если бы весь этот кошмар со мной творился не по его вине. Выбора особо не было. К тому же, не я здесь решаю. И все же я была благодарна Грифсу за то, что он воспользовался предложением Кайвина. Я действительно едва стояла на ногах, так что плечо дракона пришлось кстати и здорово меня выручило. Я буквально легла на него спиной. Только поэтому и выстояла. Поток энергии потихоньку схлынул. После него ломило каждую частичку тела, но я была жива и ясно мыслила, что уже успех. «Ты прошла третью ступень», — радовался Грифс. «Осталось совсем немного». «Да чего, до моей смерти?» — устало огрызнулась я. Свет реликта угас, и жрец, сняв ленту, отпустил наши руки. Я украдкой покосилась на метку. «Надо же, ожога нет. Поразительно. А по ощущениям, плоть должна была выгореть до кости». Мне стало полегче, и Грифс осторожно выпрямил мое тело, а заодно покрутил шеей, так как она затекла. «Заботится обо мне, гад драконоскотский!» Хруст затекших шейных позвонков прозвучал неожиданно громко. Все из-за абсолютной тишины, установившейся в зале. Ощущение было жутковатым. Десятки людей одновременно застыли и задержали дыхание, в том числе жрец и даже дракон. Все как будто чего-то напряженно ждали. «Проверь!» Голос Кайвина, пусть и тихий, заставил меня внутренне вздрогнуть. Дракон обращался к жрецу. Тот тяжело вздохнул и впервые после утиного носа посмотрел прямо на меня. Даже снова наклонился через алтарь. «Чего это он?» «Да он же проверяет, не превратилась ли я в марионетку!» Именно это приказал ему Кайвин. «А у самого хвост тонок? Надо же, какой, оказывается, дракон ранимый! Боится сам посмотреть невесты в лицо и увидеть, что погубил ее, других посылает!» «А что, если притвориться? Чем мне шанс спастись?» Церемония уже состоялась, тут ничего не поделать. Вероятно, я уже жена дракона. Надо принять этот факт и смириться. Но если все сочтут, что я не прошла третью ступень ритуала, то меня отправят в гарем к другим женам. Уж оттуда я выберусь без труда. Стоять с беспристрастным лицом, что может быть проще? Обличие то менять не надо, а главное, Грифс не заподозрит неладное. Я же ничего не делаю. Новый план с каждой секундой казался все краше, и я немедля приступила к его исполнению. Ничего особенного от меня не требовалось, просто смотреть в одну точку. Этого мне Грифс запретить не может. Более того, он даже помогал, как минимум удерживал мое тело ровно в вертикальном положении, а глаза и так подчинялись мне. Подобные мелочи дух решил не контролировать, чтобы не тратить силы попусту. Какая разница, куда я смотрю? Правильно, никакой. И вот мы застыли друг напротив друга, я и жрец. Он вглядывался в меня, я в стену за его левым плечом. Нашла там щербинку и сосредоточилась на ней, стараясь пореже моргать. Мое лицо выглядело достаточно равнодушным, потому что жрец резко побледнел. «Что там?» — хрипло поинтересовался дракон. «Так сам и посмотри», — мысленно фыркнула я. А жрец не торопился с ответом. Вместо этого снова промокнул лысину рукавом рясы, руки его при этом дрожали. «Я не могу потерять еще одну избранную», — прошептал Кайвен. В его голосе было столько боли, что мне стало совестно. Совсем капельку. В конце концов, не я это все затеяла, значит, винить меня тоже не за что. Да, это был хороший план, просто отличный. И он мог сработать, но... Грифс, тот самый котяра, который все мне портит. Этот раз не стал исключением. «Со мной все в порядке», — заявил дух моим голосом из моего рта. «Вы когда-нибудь жалели о том, что не родились немой? Я вот пожалела». Вздох облегчения прокатился по залу. Я опомниться не успела, как Кайвин схватил меня за плечи, развернул к себе лицом и поцеловал. Ох, до чего головокружительно горячо. Кайвин не торопится, целует мягко, ведет губами по скуле, щеке, задевает губы. И у меня внутри все сжимается от сладкого предвкушения. Я так отчаянно хотела ответить на поцелуй. Все мое «я» рвалось навстречу дракону, подталкиваемое меткой и притяжением. Но я просто стою истуканом и ничего не делаю. А потому что банально не могу. Телом управляет Грифс. И что-то он против поцелуев с хозяином. Как же так? Засмущался, что ли? Я бы поддела духа, будь в моей голове хоть одна мысль. Но сейчас там только вакуум и желание стать как можно ближе к дракону. Краем уха я слышала, как жрец объявил. «Да возрадуется род сумеречных драконов, ибо третья ступень ритуала пройдена. Кайвин из рода сумеречных драконов взял в жены избранную». А потом тихо пробормотал уже себе под нос. «Все, последний раз участвую в ритуале создания истинной пары. Ухожу на покой. Буду ухаживать за лысиной, считать рясы, кормить уточек». А жрец резко умолк, видимо, вспомнив мой нос. «Нет, пожалуй, обойдусь без уток». Поцелуй оборвался. Кайвин чуть отстранился, улыбнулся мне и произнес. «Наконец-то! Я дождался этого мига!» только и смогла я невнятно промычать. Голосовые связки и те мне не подчинялись. Но Кайвин понял, что это вопрос, и даже ответил на него. «Нашей брачной ночи, моя избранная!» А после нежно погладил меня по щеке. «А-а-а!» — снова мысленно завопила я.